Опять поражение. Превосходно, сказал Болтун. Еще один удар, и я начну верить в то, что надгробия разрешат. Но что, собственно говоря, произошло? Я сам не понимаю, сказал Мазила. Приехал главный, был в восторге, расхваливал так, что неудобно было, и притом все время допытывал, как относится к этому делу вверху. Я говорю, прекрасно. Все утверждено, все бумаги подписаны. Теперь нужна лишь ваша санкция и распоряжение начальству кладбища, и больше ничего. А он все юлит и юлит. Мне кажется, я понял, в чем дело. Они там не дали ему никаких указаний. В общем, свалили дело на него. Будет скандал, он виноват. Будет хорошо и их заслуга. А он жук. Он на себя ответственность брать не хочет. Теперь все зависит исключительно от него, а он без гарантии ничего не сделает. Ему нужно не одобрение надгробия как явление в скульптуре, а указание свыше поставить надгробие. Причем безразлично, какое именно. А такого указания нет. «Что же теперь?» — спросил Болтун. «Все начинать сначала», — сказал Мазила. «Все решают люди. По-твоему, выходит, что от воли самих людей не зависит ничто?» — говорит Мазила. «Почему?» «Потому что от них зависит все», — говорит Болтун. «Ну, это игра слов», — говорит Мазила. «Хорошо», — говорит Болтун, — «пусть будет так. Кое-что зависит, и кое-что не зависит от воли людей. Ты это хочешь услышать от меня?» «Нет», — говорит Мазила, — «это пустота». «Но что-то делается само собой?» «Да», — говорит Болтун, — «но последствия сказываются через тысячелетия. И притом опять через волю людей ты чувствуешь, как движутся материки внутри таких геологических эпох общества. Социальная жизнь автономна. Возьми любую сферу жизни и увидишь, везде люди стоят перед проблемой свободного выбора. Я вынужден говорить опять парадоксы. Именно свобода рождает зависимость. Назови мне хотя бы один случай в нашей социальной жизни, когда решение не зависело бы от воли человека. Все зависит от того, сколько людей, где, когда и как скажут свое «нет». Это основа основ. На другое надеяться бессмысленно. Другого просто нет в природе, общества и человека. «Так значит, — говорит Мазила, — эти люди, сжигающие себя на площадях, объявляющие голодовку, кончающие жизнь самоубийством, сочиняющие свои глупые книжонки...» «Да, да», — говорит Болтун, — «и они делают нашу историю». «Но я же многих знаю», — говорит Мазила. «Они плохо образованы. Многие психически больны, уродливы, неспособны, неустроены. А ты хочешь вступить в такую страшную борьбу и сохранить при этом душевное равновесие, хороший оклад, работоспособность, здоровую семью, физическое здоровье?» — спросил Болтун. «Почему же они идут?» — спросил Мазила. «Потому что не могут не идти», — — сказал Болтун. Типы трагедии. Для творческой личности, говорит неврастенник самому себе, самая большая трагедия — невозможность сделать дело, которое, как чувствует личность, ей по плечу. Это общеизвестно. Мой вклад в эту проблему — типология трагедии. Я различаю здесь три типа. Первый тип — тип трагедии правдеца. Ему не нужно для общества ничего, кроме возможности быть услышанным. Второй тип — тип трагедии мазилы. Ему от общества требуется, помимо этого, еще большие материальные средства, например, бронза, камень, большое помещение, площадь. Третий тип — тип трагедии клеветника. Ему от общества требуются люди, ибо он непосредственно должен делать людей. Правдец и мазила нуждаются в людях, воздействуют на людей. Но их непосредственная творческая продукция — речь, книга, картина, скульптура. А клеветник — воспитатель. Книги для него второстепенное дело, подспорье и побочный продукт. Главное для него — лепить сознание конкретно данных людей. Каждого из представителей этих типов можно лишить возможности делать свое дело, но разными способами и с разными последствиями. Обратите внимание, правдеца выгнали из Ибанска силой. Мазила убежит сам. А клеветник? Клеветник сам не сбежал бы, а если бы даже захотел, его не выпустили бы. Клеветник должен был просто исчезнуть, раствориться, сойти на нет. Не знаю, что хуже и что лучше. А еще хуже то, что мы даже не ощущаем трагичности происходящего. Мы делаем все, что в наших силах, а для этого мы всесильны, чтобы погрузить трагедию в месиво житейской пошлости. Мы могли бы жить среди цветов, но они нас раздражают, и мы втаптываем их в свою собственную грязь без надобности. Потом неврастенник, тронутый красотой своих мыслей, стал обдумывать свое выступление на предстоящей своей защите.